На пороге, цепко держась красными лапками за поперечный брус, сидел тот самый голубь, которого Адбеллу минуту назад наблюдал через иллюминатор. Ну, или во всяком случае очень похожий. Птица время от времени балансировала, помогая себе короткими взмахами крыльев. В клюве голубь держал плотный красно-белый конверт с правительственным вензелем. На правах хозяина и капитана судна Адбеллу встал со своего места, подошел к двери, наклонился и взял послание. Птица тут же отцепилась от порога, взмахнула крыльями и унеслась вниз, сделав эффектный глубокий вираж. Еще и выпендривается, подумал мистер Блест, захлопнул дверь, вернулся в кресло и распечатал конверт. В нем оказался лист гербовой бумаги, на которой каллиграфическим почерком значилось: «Дирижабль, летящий на, приравнивается к пассажирскому наземному четырехколесному транспортному средству, шестеркой тяжеловозных коней влекомому, и подпадает под статью налоговой повинности, установленной для тяжелого пассажирского транспорта, в праздничные и ярмарочные дни». Далее указывалась сегодняшняя дата и сумма побора. Документ закреплялся длинной витиеватой казначейской подписью. Бумага была составлена явно заранее. Подтип, название транспорта и дату оставлено место, заполненное позже, другими чернилами и другой рукой. «Ну вот тебе и ответ, как берут поборы с пролетающих», — усмехнулся Оберон. «Ладно, нам все равно придется выйти, хотя бы для того, чтобы отправить отчет Луизе с ближайшего телеграфного пункта. Там же и побор оплатим». На том и порешили. Чтобы не заострять внимание на неприятном, продолжили воздушный осмотр праздничного города. «Я вижу все из облаков, не забывая об этом, крошка». Как ни в чем не бывало, напевал Адбеллу. Визит мытаря в голубином обличье немало не повлиял на прекрасное настроение этого неисправимого оптимиста. Вдруг песенка оборвалась на полуслове, а беззаботная улыбка слетела с его лица, словно бумажная маска на ветру. Адбеллу поднялся с кресла, подошел к столику и снова вытащил из брошенного туда конверта налоговое уведомление. Развернул его, внимательно вгляделся в текст и навис над столиком, как коршун над выводком полевых мышат. Как они обозвали мой дирижабль? Глава 38. Путешествие началось. Так вот ты какой, Александр Игнатьев. По пыльной дороге шел солдат кривая ноги, а за ним 18 ребя яд. Они зашли и в ресторанчик, чекалдыкнуть стаканчик, но продали-то им лима анаат, орал Костя, шагая по ровному тракту с огромным рюкзаком за спиной. Следом плелась невеселая, нагруженная скарбом лошадь, на которой, с целью уменьшения массы тела, на самом верху, как на насесте, сидела полуоглушенная и весьма недовольная курица. Где-то через час ошеломление от внезапной встречи с НЛО стало стихать. Песни, переполнявшие грудную клетку, как-то быстро выкатились наружу и притихли, оказавшись в серой дорожной пыли. Плечи предательски заныли, напоминая о непривычно тяжелой ноше. На лбу появились бисеринки пота. Он расстегнул куртку и оглушительно чихнул, не заметив подло вылезшего с обочины на дорогу корня. Боль от падения в колени оказалась такой неожиданной и резкой, что парень громко охнул, растянувшись во весь рост, носом в пыль, под тяжестью рюкзака. Дивгри, философски бредущая следом, остановилась, выставив уши топориком, и осуждающе посмотрела на лежащего. Сзади резко зашуршало, и, словно через распахнутое в яркий полдень окно, рядом появилась худенькая, завернутая в коричневый плед, взъерошенная девушка, с крохотным пушистым перышком, застрявшим в волосах. «Костя, ты что лежишь-то? Тебе больно?» — спросила она взволнованно. Этот взгляд вдруг стер все превратности бестолкового пути, которые, вырвавшись вместе с невеселыми мыслями, улетели в синее небо из глубины сознания. Он попытался улыбнуться, но, сев, поморщился от резкой боли в колене. Потом неуклюже снял рюкзак и кособоко встал. «Похоже, я сильно грохнулся», — буркнул парень, почему-то смутившись. «Надо посмотреть», — засуетилась она. Косте стало как-то внезапно легко, и все вокруг окрасилось в яркие радостные цвета. Где-то сзади шуршала сумками быстро одевающаяся Эмили, а он сидел, отодвинув тупую боль в глубины сознания. Давно стерлось злое разочарование от их первой встречи. Сейчас он был готов прожить вот так, в дороге, и 2 и 3 месяца, лишь бы эта маленькая взъерошенная курица еще и еще раз так смотрела на него. Она вернулась, дала попить и стала аккуратно вытирать разбитое колено. Костя огляделся. Небо над ними было сине-бирюзового цвета, словно это и не небо плыло легкими пушистыми облаками, а белые лодки, качались по изумрудным волнам. Наконец, острая боль утихла. Подлый корень, удовлетворенный падением путника, спрятался, в ожидании новых неудачников. Надо было идти дальше. Спустя 3 часа колено раздулось, и ковылять стало окончательно невозможно. Да и Эмили выбилась из сил, помогая тащить вещи. «Чертово барахло!» – бурчал Константин. «Надо выкинуть все». Но вещи не бросал и продолжал хромать по дороге. По его прикидкам, старый заброшенный тракт давно должен был влиться в новое широкое шоссе с трактирами и гостевыми домами. Но дорога петляла, и каждый новый поворот открывал вид то на темный зимний лес, то на серый, в тонкой корке инея, луг, то на блестящую холодным серебром, медленно текущую ледяную воду в далекое излучине реки. На небе, словно из тумана, стали появляться первые неяркие звезды. Придорожные кусты, днем смешно топорщащиеся метелками, постепенно превращались в монолитный частокол из сплошных черных прутьев. Хотелось есть. Вдобавок, откуда-то из глубины молчаливого холодного леса, на тракт постоянно выкатывались треск и неразборчивое шипение, словно кто-то чужой, злой и огромный хотел выбраться на дорогу и, наконец, закусить. Дивгри испуганно прижимала уши и пятилась. Еще один поворот, и перед путниками открылся простор, окаймленного речным сияющим кварцем речного песка, пляжем, на небольшом полуострове, длинным языком уходящим в реку. В этом месте широкая и полноводная река разбивалась на множество мелких рукавов, отделив их от основного русла гранитным широким утесом, красиво смотрящимся в свете заходящего светила. Каменный исполин был покрыт лишайником, который переливался самыми необыкновенными цветами от малинового и серебряного, до интенсивно зеленого индиго. Вокруг торчали старые сухие стволы, нанесенные на отмель ежегодным половодьем, да смешные, похожие на трезубцы, растения. Слышался плеск явно не мелкой рыбы. Здесь выдохнул хромоногий приключенец. «Дальше не пойдем, тут дров полно, я за рыбой, а ты сушняк-то собери, палатку потом поставим». Всего через час, совсем на закате, Костя принес несколько уже почищенных рыбин. Весело горел костер, дымилась рассыпчатая каша, жарился улов, смешно хрустел сытный овес в мешке у Дивгри. Ребята разбили палатку и натянули тент. Быстро темнеющий горизонт принес мглу и частый мелкий дождик, который тонкими ручейками стекал по покатым бокам палатки. Костя убрал котелок и подставил уставшее лицо под эти живые капли, бегущие с небес ветвистыми струйками. Дождь нес странные волнующие запахи. Он пах еловым лесом, дымным костром, лошадиным потом и рыбой. К струйкам прозрачной воды примешивался еще и слабо уловимый запах клубники. Костя глубоко вдохнул и вздрогнул. Так пахли волосы Эмили. Он вдруг испугался странных будоражащих разум мыслей и, буркнув «Спокойной ночи», залез под одеяло, тут же громко захрапев. Костя проснулся от того, что, несмотря на тишину и подозрительно молчащую Дивгри, мирно стоящую под тентом, у него появилось ощущение, что кто-то большой и очень опасный следит за ним. Он сел, выпутавшись из одеяла, и всмотрелся в черноту ночи. Из темноты, слегка подсвеченная бледными лунами, на маленькую палатку со стороны реки, внимательно смотрела морда. Из разъявленного рта, сплошь усеянного мелкими острыми иглами зубами, выступающими рыболовными крючками в несколько слоев, на песок капала черная во тьме слюна. Морда всмотрелась в возникшие на ее берегу сооружения и, закрыв рот, пыхтя, стала вытягивать бесконечное тело на узкую прибрежную полосу, полюбопытствовать. Костя понял, что легко может уместиться в этой пасти целиком, как у акулы, зубы-то, вяло подумал он. Между тем, чернильная мгла приближалась к палатке. Стояла полная тишина, не было слышно перестука, падающих с неба капель, не шумел ветер, мирно спала уставшая за день лошадка. Парень пошарил рукой и, нащупав только подушку, схватил ее. Он был совершенно беспомощен. Узкие глаза речного монстра открылись шире, в них отразился серебряный свет ночных светил, и Костя, резко вскочив на ноги, кинул в него подушку и громко закричал. «Ка-ша-ша-ша-ша, ка-ша-ша-шел!» Мгла придвинулась, обдала жаром и схватила парня за пострадавшие колено. Острая боль электрическим током пронзила тело, и человек понял, его едят. Эмили проснулась от того, что ее друг метался на матрасе и стонал. Лицо было покрыто потом, открытые глаза бессмысленно смотрели в темноту. Она откинула полок и выглянула наружу. Серо-седой луч предстоящего восхода уже наметился над одиноким гранитным пиком. Дорожки тускнеющих лун еще серебрили поверхность тихо текущих вод. Стояла предрассветная тишина. Девушка легко выбралась из палатки и, схватив ведро, побежала к реке за водой. Лес за трактом сонно молчал, только хруст мелкой гальки нарушал сон предрассветного часа. Она набрала воды и поторопилась к больному. У палатки уже храпела встревоженная Девгри. Костя, выкатившись наружу, размахивал руками, борясь со сминаемым тентом и разрушая первозданную тишину, кричал: «Ша-ша-шла, ка-ша-ша-ша-ша-ша». Картина была одновременно смешной и какой-то нереалистично страшной. Эмили на миг остановилась и потом, размахнувшись, окатила взъерошенного парня ледяной водой, пытаясь охладить пылающую жаром фигуру. «Обернись!» – изо всех сил закричала она. «Обернись, и жар уйдет! Костя, обернись!» Фигура на миг замерла, взгляд из-под мокрой челки обрел подобие внимания, человек затряс пальцами, схватившись за руку, обессиленно прошептал: «Жжется!» Потом образ стоящего начал расплываться, и Эмили увидела его зверя. Он был огромен. Массивные кожистые ноги, напоминающие лапы ворона, заканчивались птичьими когтями, из огромного широкого торса вырастали массивная грудная клетка и еще две лапы, напоминающие руки с мощными когтями, которые могли обхватить стоящий на берегу утес. На высоте не менее 4 метров на тонкой подвижной шее сидела голова с большими удивленно открытыми яркими человеческими глазами. Дракон пошевелился, и за спиной, в свете быстро встающего солнца, Эмили увидела, как зверь разворачивает сияющие золотом огромные кожистые крылья. «Костя, ты!» – прошептала она. Зверь услышал. Через минуту на песок сломанной веткой упал человек. Эмили подбежала и, с облегчением, поняла, что он спит. Дыхание выровнялось, и жар ушел. «Так вот ты какой, зеленый лесной змей!» – подумала она и, подложив ему под голову подушку, пошла ставить перевернутую палатку и ловить испуганно ржащую запутавшуюся лошадку. Костя спал. Девушка знала, что после жара и преображения нужно время. Уже можно не беспокоиться. Хворь, видимо, попавшая в разбитое колено, ушла, ее друг поправится. Глава 39. Путешествие началось. «Ты полетишь», Оксана Лысенкова. Нелепое желтое солнце мучительно медленно, дразня последними лучами и даря ложную надежду, что вопреки законам Вселенной, световой день все-таки продлится вечно, скатывалось за горизонт, скрытый в кошмарной растительности. Высокие деревья не только мешали обзору, но и своим существованием попирали всяческое чувство разумности и основы гармоничного строения мира. Ну не может быть растение таким высоким, ему положено стлаться по земле, приникая к болотистой почве. Вместе с темнотой накатывал и холод, вымораживающий до дна седьмого изгиба надселезеночного протока, холод, от которого не было спасения, от которого замерзала сама основа жизни вода, превращаясь в ранящие пальцы, стоит только прикоснуться, острые прозрачные осколки. Одновременно распахивалось небо в космос, туда, где неизведанные миры висят соцветиями огненных шаров, тысячелетиями маня к себе юные умы и освещая путь в темном океане неизвестности. Он отворачивался, ему, Статергану, лучшему поисковику Винсы, планеты, вращающейся вокруг той звезды, которую где-то в мире кости называют Проксима Центавра, азартному космическому первопроходцу и исследователю. Невыносимо больно было смотреть на звезды со дна тягучей атмосферы этого каменного шара, лишь сверху прикрытого тонкой коркой живой и даже местами организованной материи. Сначала все было хорошо. Мягкий гамак, в котором так уютно сворачиваться клубочком, как в родном гнезде, под боком у двух мам, когда знаешь, что еще полцикла и придет отец и принесет с работы что-нибудь вкусное. Бортовой синтезатор, исправно выдающие любимые дранбулеты на мелиеровом масле, необременительные вылазки с целью исследования геологии, флоры и фауны, приносящие острое, сравнимое только с погружением в воды небеса, удовольствие от новых открытий. Немного неприятностей доставили лишь местные аборигены, непонятно ради чего имеющие по два облика. Несколько раз Статерган ошибался, беря на борт разумного вместо образца местной фауны. Приходилось подчищать память и выпроваживать обратно. Ад начался, когда сломался процессор второго маневрового двигателя. Он не должен был сгореть, они в принципе не портятся, но, вероятно, в процесс производства вкралась фатальная ошибка. Спасло его только то, что поломка произошла на высоте не более 200 метров и удалось сесть без повреждений как обшивки, так и внутренних агрегатов. За истекшие с момента аварии 3 суток Статерган что только не передумал. Он успел и выяснить причину аварии, и изумиться поломке, и послать сигнал СОС, который дойдет до родной планеты через 4 года, и впасть в отчаяние, и чуть ли не схватиться за бластер в приступе тоски по родине. А потом пришли эти трое сумасшедших со своим кошмарным четвероногим животным. Мало того, что они его не испугались, хотя раньше таких не видели никогда, так у одного из них нашелся процессор. Этого не может быть, не с их техническим развитием. Хотя постой-ка, не испугались, есть процессор. А не мукой к Шадели тут протянул свои загребущие зелененькие ручонки. Ладно, с конкурентами будем разбираться по возвращении, а пока Статергану надо было справиться с насущными проблемами. А проблемы наблюдались прямо-таки галактических масштабов. Один из аборигенов, ужаснейший огромнейший двуногий зачем-то обзаведшийся пастью, полный острейших зубов, уносил Статергана куда-то вглубь темного леса и совершенно не реагировал на попытки пообщаться. Надо заметить, он и в общении с товарищами был необычно молчалив и предпочитал общаться жестами и междометиями. Но надо было хоть как-то уговорить его остановиться. На 5 нет, хотя бы на 2 минуты. Надо было, как говорят эти дикие аборигены, засесть в кустах. Нет, эта идиома обозначает скрытое наблюдение. Присесть в кустиках, вот оно. Справедливости ради можно сказать, что для осуществления хотя бы крошечного шанса на возвращение Статерган был готов терпеть и не такие лишения. Но, может быть, путь долго не продлится и вскоре появится цель этого мучительного путешествия. Статерган, уносимый вороном в поселении волков, страдал от неизвестности и неудобств. Дирижабль шел над столицей на бреющем, едва не задевая флюгеры на самых высоких шпилях. Адбелл сопел, свистел и пыхтел, периодически награждая тугодумов и бюрократов из столичной канцелярии титулами недоумков, слепней, неучей и прочими нелицеприятными эпитетами. Наблюдения за праздничной суетой и сутолокой на улицах несколько успокоили изобретателя, а веселый и отходчивый характер и вовсе расставил все по местам. Через час Адбелл уже просто рассеянно поглядывал на документ, а через полтора шутил и подтрунивал на тему пикантной интерпретации названия. Через 3 часа бесплодного баржирования решили наконец спуститься с небес на землю. Пришвартовали летящего к небольшой кряжистой башенке неподалеку от рыночной площади, выкинули лесенку и спустились вниз. Там толпа подхватила воздухоплавателей, завертела в своем сумбурном течении. Адбеллу стоило немалого труда сориентироваться, выбрать правильное направление и добраться-таки до казенного здания на углу. Вынырнув из толпы, мистер Блест оправил одежду, днем было тепло, и он был в рубашке и комбинезоне, оставив кожаную летную куртку на борту, и уверенно шагнул внутрь, распахнув двустворчатые скрипучие дубовые двери. Клерк обнаружился сразу. Он сидел за застекленной конторкой справа, на небольшом возвышении, весь лощеный, с заученной улыбкой, натянутой на стареющее лицо, в котором явственно прослеживались черты принадлежности к роду выдр. Мгновенно выхватив опытным взглядом от Белла из толпы посетителей, клеркаш привстал со своего места, закивал и заулыбался еще ослепительнее, делая рукой призывные жесты. Мистер Блест кивнул и откликнулся на призыв. Подойдя к конторке, он тоже улыбнулся и протянул в окошечко принесенный голубем документ вместе с приложенными к нему деньгами. Клеркаш задрожал от удовольствия, надо же, какой дисциплинированный, какой сговорчивый налогоплательщик. Все бы так ответственно относились к столь пустяковым требованиям праздничного посещения славной столицы. Вот хорошо, вот спасибо. Вам комфортно, весело, праздничное настроение присутствует, вам не доставляют неудобств, вы удачно пришвартовали свое прекрасное воздушное судно. Вопросы сыпались новогодними конфетти, не требуя ответа. Вежливо покивав и поулыбавшись, Адбелл собрался было уже распрощаться с вышколенным служакой, но тут природное любопытство и азарство ткнули чем-то острым сразу в оба бока, и мистер Чудак не выдержал. «Скажите, а почему летящий на? Почему вы именно так назвали мой дирижабль?» Клерк опешил, внимательно посмотрел на бумагу, поднеся ее совсем близко к глазам, затем, на Адбелла. «Да я сам хотел спросить, почему вы назвали свое судно так экстравагантно? Мы, когда увидели, всей сменой ходили посмотреть, правда ли, что корабль называется именно так, однако убедились своими глазами, удивились, конечно, но когда кто-то сказал, кому именно принадлежит дирижабль, удивление отступило. Знаете ли, вы славитесь заправским шутником, мистер Блест, и эта слава давно дошла до столицы. Погодите, Адбелл заметно опешил, погодите, вы говорите, увидели название, то есть, Как это? Где? Ну как же, у вас же там, на кабине, белой краской написано. Свеженькая такая надпись. Мистер Блэст становился все более и более обескураженным. Как? Что? Вот прямо так и написано, как в бумаге. Ну конечно, уже ничего не понимая, ответил клерк, прямо так. Я ж почему и говорю, сперва все очень удивились. Хм, благодарю вас, удачного дня, неожиданно попрощался от Беллу, развернулся и стрелой вылетел из конторы. Только двери скрипнули и захлопнулись за его спиной. Обратно пробирались не сказать, чтобы легче, но существенно стремительнее, поскольку у Адбелла была конкретная цель, в которой он был вдобавок еще и очень заинтересован. Добравшись до башни, к которой был пришвартован дирижабль, мистер Блэст поднял голову и уставился на гондолу. Свеженькая белая надпись ослепительно сияла на полуденном солнце. Адбелл крепко зажмурился, поморгал, протер глаза и уставился снова. Не помогло. На борту действительно было написано «Летящий на». Ошибки в документе не было, а в моей голове, видимо, есть, подумал мистер Блэст и решительно полез вверх с целью найти вчерашнюю банку Белилова, чтобы то ни стало исправить результат одной из самых курьезных оплошностей, допущенной им за всю его богатую неординарными событиями жизнь. Перемахнув порог и запрыгнув в гондолу прямо с последней ступеньки веревочного трапа, Адбелл спикировал на колени и коршуном бросился в задний угол, отведенный под кладовку для всяких полезных мелочей. Через секунду оттуда вылетел и звонко запрыгал по полу походный котелок, спланировал и накрыл носок ботинка влезшего следом за капитаном Оберона большой желтый сачок для ловли бабочек и, под жуткий рык боги, откуда и зачем здесь это, брякнулись, едва не задев успевшего увернуться навигатора. Длинные деревянные щипцы для переворачивания белья при кипячении. Много чего еще нашлось в кладовке. Вот только банки с краской там не было. Озадаченный и крайне огорченный, Адбелл вылез обратно и сел на пол среди раскиданных в беспорядке нужных и ненужных вещей. В кои-то веки он напоминал вовсе не сыча, а скорее растрепанного петуха, только что получившего от соседа знатную выволочку. Адбелл несмело подал голос Оберон, «Слушай, а может, ну его, а, ведь, смотри, летящий на, в нашей ситуации, по-моему, тоже очень даже неплохо, очень, знаешь ли, соответствует действительности. Как думаешь, может, это, судьба?» Мистер Блэст напрягся. Мистер Блэст нахмурил брови. Мистер Блэст закрыл лицо рукой, мучительно оторвав ее от пола и перенеся центр тяжести вперед, а затем звонко и заливисто расхохотался. Долго, весело, до слез. Когда смех, наконец, стал отпускать завзятого шутника, он сказал, заикаясь и периодически захлебываясь приступами накатывающего хохота. «А знаешь, Бульк, обер-ха-ха-ха-ха-эрон, а ведь ты, Пеп, прав, хи-хи-хи, у нас такое путешествие и такая команда, что, бэ-эр-эр-ру-га-га-га, это самое по нам название». Адбелл закончил, наконец, судорожно хихикать и булькать, утер рукавом пот и слезы, и, красный, словно только что вышел из бани, полез запихивать барахло обратно в кладовку. Щипцы, впрочем, взял, придирчиво осмотрел и, брезгливо подняв большим и указательным пальцами, высунул на вытянутой руке за борт и отпустил. Инструмент угодил куда-то на задний дворик башни, тут же бесследно утонув в зарослях крапивы и жесткой высохшей осоки. Закончив уборку, мистер Блэст встал, отряхнул рукава, колени и руки и озадаченно уставился на чехол походного телеграфного аппарата, крепко прикрученного к специальному столику у правого борта, а затем разразился очередным приступом смеха. «Ты это, чего?» — не понял Оберон. «Я думал, все, хватит на сегодня». «Нет», — беря себя в руки и сдерживая хохот, проговорил мистер Блэст. «Нет, я уже не о том. Вот ты мне скажи, мы с тобой телеграмму Луизе отправили?» «Нет, ну так ты же так торопился обратно». Тут до Оберона дошло, и он тоже захихикал, застенчиво прикрывая ладошкой рот. «Зачем мы собирались искать телеграфный пункт, если у нас на борту свой есть?» Переглянулись, еще немного посмеялись, беззлобно подкалывая друг друга на тему забывчивости, легкомыслия и состава выпитого вечером у родственника чая, и пошли включать аппарат. Луиза не находила себе места. Аппарат в гостиной молчал, глазок не светился. Искатели не выходили на связь. Женщина хваталась то за одно, то за другое, но никакая работа не шла, ничего не получалось и все валилось из рук. Луиза в сердцах накричала на горничную, отчитала дворника через окно за излишнее, по ее мнению, количество опавших листьев на дорожке, и снова заметалась по комнате туда-сюда, ожидая вестей. Наконец аппарат бзинкнул кареткой лентопротяжного механизма, мигнул индикатором, сухо застрекотал, и из окошечка прерывисто полезла бумажная полоса с четко отпечатанными точками и тире. Несчастная мать семейства подбежала к столу и открыла справочник азбуки Мурзе. Медленно, сбиваясь, водя тонким пальцем по ленте и смазывая не успевающие высохнуть чернила, Луиза прочитала следующее. «Сестра, мы облетели столицу несколько раз. Порадовать нечем. Эмилии здесь нет. Отправляемся дальше на север, контролируя открытую местность, а особенно дороги. С Генри пока не встречались. Твои Сэмюэль и Оберон». Женщина уронила руки и обессиленно опустилась в кресло. На пол, словно длинное узкое белое перо с черным рисунком, колыхаясь, спланировал обрывок телеграфной ленты. Утром Костя подорвался ни свет ни заря, колено не болело, и ночные кошмары остались в памяти полустертыми зыбкими образами. По-зимнему прозрачная вода сверкала в лучах восходящего солнца, легкий ветерок бодрил, а подернутые серым пеплом угли вчерашнего костерка прямо-таки намекали, что неплохо было с утра кофейку. Однако о кофейке оставалось только мечтать. В распоряжении путешественников был травяной чай и травяной чай. В палатке завозилась Эмилия, выползла и разложила на песочке витиеватую железяку. Строго поглядела на Костю. «Только не смейся, пожалуйста. Мне надо, а то я совсем тренировки забросила». С этими загадочными словами она снова скрылась в палатке, пошуршала там и спустя минуту вышла уже курицей. Ловко поддела клювом приспособление, закинула его на спину, защелкнула на крыльях и принялась дергаться, подпрыгивая и квахча от усердия. Костя очумело посмотрел на такое действие, потом отвернулся. Но звуки, издаваемые птицей, не дали забыть дивную картину, и Костя усмехнулся, потом самым неприличным образом заржал. Он смеялся, всхлипывая и икая, борясь с душащим смехом, пока перекинувшаяся обратно и меня грела его сзади подушкой по голове. «Дурак, я летать хочу научиться, это тренажер для крыльев». Весь смех моментально слетел, как и не было, и Костя посмотрел на девушку уже совершенно другими глазами. «Извини, я не хотел тебя обидеть, не знал, что это такое и зачем. Я больше не буду смеяться». Насупленная Эми плюхнулась рядом на песок, подтянула ноги к груди, обняв подушку. Костя примирительно сказал: «Знаешь, у меня раньше была книга, там тоже про куриц, но про обычных, с птицефабрики, не оборотней, как они летать учились, только я ее обменял на карты». Эмилия подскочила: «Так это твоя книга у меня, про Затворника и Шестипалова, автобиография путешественника по другим мирам? Ну да, про них, но это фантастика. Да вот же он, тренажер». Эмилия подскочила, подхватила тренажер и в восторге потрясла им. «Для крыльев, а ведь и правда можно раскачаться, твоя курица полетит». Костя подхватил легонькую девушку под мышки, закружил в воздухе. «Уже лечу, у-у-у-у», взвизгнула Эмилия, заливисто хохоча. Отсмеявшись, они упали на песок. Костя перевел дух и предложил: «А давай, мы дальше никуда не пойдем и подождем ворона здесь». Глава 40. Путешествие началось. Александр Игнатьев. Ветер тоскливо гулял среди мягкой зеленой травы на равнине горного плоскогорья. Изредка он, ухитрившись сорвать соцветие, уносил его в неведомые дали. Горный хребет тянулся на запад, словно гигантское строящееся великанами шоссе. В этом месте горы образовали полукруглое плато с обширной зеленой долиной. Где-то очень далеко впереди, за древними белоснежными шапками, покрывающими массивные пики, они становились меньше и ниже, полого спускаясь к морю. Там вдали ковер похожий изумрудной зелени радовал глаз сыроваров, создающих свои раритетные деликатесы из молока, поедавших горную траву коров. Но здесь, в этом пустынном месте, растительность напоминала просто огромный кусок нефрита с островами ограненных невиданных размеров бериллов. В окруженной со всех сторон долине не было смены времен года. Казалось, что в этом замкнутом волшебном мире замерло само время, ожидая прихода чего-то неожиданно прекрасного, лучшего, чем этот сказочный и чудесный мир вокруг. Ее величество леди Драка из рода Крастер, урожденная Хартет, последняя драконица мира, сложила крылья, приземлившись на поляне. Она торопилась к ужину. Сегодня она вновь остро ощутила непонятную тоску. Ее человек давно ждал свою женщину, а ей, выросшей на островах, среди суровой природы, хотелось неторопливо плыть в тугих воздушных струях. Вдвоем, еще несколько шагов, и на фоне снежных горных пиков покажется полоска садовых, аккуратно подстриженных деревьев, рождающих сочные плоды. Совсем рядом журчала небольшая горная речушка. Она поила всю долину чистейшей ледяной водой и кормила ее жителей жирной форелью. Скоро здесь повиснет зимний ночной прохладный туман, и леди, не любившая холода, ускорила шаг. Последний изгиб тропы, и показался большой бревенчатый дом. Дым тягучий поднимался в синее небо. Тесаная веранда, стоящая на опорах их круглых бревен, значительно выдавалась вперед, визуально увеличивая и без того крупное строение. На пороге стоял в простой холщовой рубахе и кожаных штанах, заправленных в сапоги широкоплечий черноволосый мужчина. Увидев идущую, он махнул ей в знак приветствия и, обернувшись в дверном проеме, позвал: «Эллин, мама вернулась». Ранд с утра вертелся в гостиной. Семья ждала выписанного из самой столицы учителя. Местная интеллигенция не удовлетворила запросов Таисии Сергеевны, самостоятельно занимавшейся собеседованием. И после того, как третий педагог был с улыбкой и пирожками на дорожку выпровожен из усадьбы, Марк сдался и написал письмо какому-то ученому столичному мужу. Запрошенная за переезд цена была баснословной, с точки зрения хозяина, и смешной, с точки зрения хозяйки, которая настаивала на получении самого лучшего образования единственному отпрыску вожака клана. Домочадцы с раннего утра вдыхали манящие запахи жареного мяса. С кухни полноводной рекой проникали в чувствительные мужские носы ароматы мускатного ореха, гвоздики, чеснока и свежего жира. В кастрюлях, поставленных на конфорки, булькало, в духовке шипело, и ожидание момента встречи ученика с учителем становилось невозможной пыткой. Кроме того, в гостиной стояли тщательно вытертые от многолетней пыли заточения в подвале две бутылки старого вина, запечатанные еще при отце Марка желтым сургучом, и маленький графинчик водки. Аккуратно накрытая мясистыми салатными листьями ждала своего часа тарелка с сыром и домашним вкуснейшим повидлом. Наконец, Марк, услышав грохот падающей мебели, спустился из кабинета, точно так же, как и сын, устав от ожидания гостя. Все хотели есть. «Ну, что скажешь, малыш?» – спросил отец, поднимая упавший предмет праздничного интерьера. «Посмотри скорее, там на холме, это же наш ворон!» – мальчишка прокричал «Ура!» и, громко топая ногами, умчался на кухню, сообщать Таисии Сергеевне радостную весть. Марк протянул руку к сырной тарелке и, быстро сложив трубочкой тонко нарезанный кусочек, быстро запихнув его в рот, тщательно прожевал. После кражи его карий глаз пристально нацелился на бутылку и, взяв в руки штопор, хозяин поместья произнес: «Хоть открою недаром». Несмотря на серьезную ученую степень, фактическое родство с правящим кланом и чтение лекционного курса в университете, профессор математики Людвиг Гримальди, из рода Питонов Гримальди, жил тихой и малозначимой в столице жизнью. Питонов не любили при дворе, не имеющие яда змеи не котировались в ранге значимых рептилий у самого правителя. Змей же, как таковых, не любил никто. Впрочем, это не помешало Людвигу защитить диссертацию и, написав несколько статей, избираться на должность второго профессора на кафедре. Когда же, получив письмо с просьбой найти педагога для отпрыска могучего клана волков, он, близоруко щурясь, рассмотрел предлагаемую за обучение сумму, профессор, недолго поразмыслив, и, сложив 2+2, засобирался в провинцию. Пробило за полдень, когда господин Гримальди спешился с нанятой брички у крыльца и, не увидев встречающих, застучал металлическим дверным кольцом о дубовую мощную дверь. Но на шум не прибежал даже конюх, а несколько служек, наоборот, метнулись в разные стороны. Хозяева не появлялись. Обиженный и удивленный Людвиг самостоятельно обошел здание и, оказавшись на заднем дворе, увидел весьма странную картину. На огромном черном, как ночь, тираннозавре, радостно висел вероятный наследник семейства, а последний, вытянув язык, превышающий размерами ребенка, пытался спихнуть его на землю из раскрытой гигантской пасти. Мальчик, уцепившийся руками за передние зубы, упорно лез наверх и счастливо кричал, шустро уворачиваясь от мокрого языка. Рядом стояла статная красивая женщина, одетая в простое, почти деревенское платье и покрытое шерстяной шалью. В руках она держала извивающегося лысого зеленого глазастого человечка, который странным гортанным голосом кричал: «Поставьте меня немедленно на землю, я буду жаловаться вам». Тут-то Людвиг понял, что, приехав из столицы в провинцию, он впервые окунулся в совершенно новый для него мир, в котором, чтобы заработать, придется усвоить странные порядки и привычки его обитателей. Статерган находился на грани обморока. Мало того, что тяжелая дорога испортила его вестибулярный аппарат, и он промерз, но аборигены, вместо положенной встречи, сразу полезли в драку. Только упоминание Межгалактического союза и Организации Объединенных Наций, несмотря на глушь про нее-то знали, как-то утихомирил бешеную туземку. Его поставили на землю, и мужская особь парных аборигенов строго спросила, где Константин. Статерган облегченно вздохнул и протянул записку. Вместо того, чтобы неторопливо обсудить в теплом доме послание, варварски написанное рукой, они сгрудились кучкой, включая гигантскую рептилию, и женская особь начала читать. «Таисия Сергеевна, отдайте зеленому быкашку, лежит в вазочке на камине. У него проблемы с тарелкой. НЛО, представляете, у меня все хорошо. Хотел вернуться, но встретил Эмили. Веду ее к какому-то орлу. Она курица во всех отношениях. Как только провожу, сразу домой. Соскучился. Марку и малявке, привет. С уважением, Костя». Устроивший кавардак зеленый человечек оказался безобидным уставшим и простуженным существом. Успокоившаяся яга завернула его в одеяло и отнесла в детскую, спать. После переполоха хозяева не сразу, но все-таки обнаружили ожидаемого гостя и, без долгих поклонов и извинений, Марк, поздоровавшись, отвел его в гостиную. Там, открыв бутылку, мужчины быстро разговорились и решили, что, в общем и целом, и хозяин, с точки зрения гостя, и гость, с точки зрения хозяина, неплохие люди, сработаемся. «У меня нет в столице знатных знакомств», — рассказывал, закусывая сыром, Людвиг. «Да я и не особо желал бы их иметь. Всем известно, правитель не любит наш неядовитый народ. Я предлагаю вам возглавить школу. Здание новое, квартира для вас большая. Может быть, в один прекрасный день, я, напялив праздничный камзол, расскажу внукам, какой ученый жил у нас в глуши», — расхваливал свой удел Марк. «Садитесь обедать». И хозяин решительно уселся за стол, с волчьим аппетитом принявшись за еду. Людвиг, последовав его примеру, покорился необходимости все попробовать и, под бодро откупориваемые бутылки, съел наваристый говяжий суп необычного красного цвета, бараний бок с гречневой кашей, жирного холодца с острой травой и чесноком, потом перешли к забытому салату с удивительным названием оливье и пирогам с рыбой. «Ваш повар из столицы?» — наконец, смог спросить он, расстегнув сразу три пуговицы на жилете. «Жена», — гордо сообщил Марк и снял камзол. Яга густо покраснела и тихо сообщила. «У меня еще торт для вас, к чаю». Голова у Людвига слегка кружилась. Мужчины перешли из столовой в гостиную и сели у камина, пить кофе. Походкой бывалого моряка, вынужденного передвигаться по неустойчивой в бурю палубе, Марк, дойдя до модного секретера с бутылками, дотянулся до самой пузатой, с коньяком. «Посвятите меня в вашу тайну, дорогой друг», — попросил малодумающий в этот миг, но многоговорящий Людвиг. «В какую?» — удивленно спросил Марк, находящийся в аналогичном расслабленном состоянии. «Откуда у вас варрум?» «Кто?» «Ящер». «Варрум — это их видовое название. А что с ним не так? Как же? Всем известно, что эти звери редкие и почти разумны. У них крепкие семьи, и разлучить пару невозможно. Кроме того, их еще и невозможно приручить. Они всегда служили только драконам». Марк напрягся, трезвея, но потом заулыбался и сообщил. «Костя наш, выкупил его с бойни. Вот и прибился. Хороший зверь, преданный. Все равно странно», — продолжал, не заметив перемены настроения хозяина, «гость. Только настоящие драконы могут приручить и по-настоящему владеют ими». Глава 41. Путешествие началось. Nokia 3310, Оксана Лысенкова. Предзимнее солнце, малиновое и холодное, медленно и неумолимо тонуло в густом мутном клеистере заката. Единственное, что роднило это солнце с его жаркой и вальяжной летней ипостасью, это все та же неторопливая величественность, с которой оно одинаково и нежилось на летнем небе, и погружалась в пурпурную позднеосеннюю стылость. Мягко гудя двигателями и едва слышно потрескивая остывающей обшивкой, дирижабль бодро продвигался к северу, оставляя позади холмы, овраги, перелески и стертые ленты дорог. Адбелл стоял у носовых окон с заложенными за спину руками, слегка наклонившись вперед, чем живо напоминал то ли журавля, то ли цаплю. Видимо, походить на птиц, отличных от сыча, стало входить у него в привычку. Аберон, утомившись долгим смехом, а затем не менее долгими курсовыми расчетами, мирно дремал, забравшись в кресло с ногами и завернувшись в серый суконный плед. К ночи планировали добраться до предгорий, осматривая по пути дороги, кемпинги и коновязи у придорожных трактиров, и проделывали это очень щепетильно. Однако обнаружены были лишь 5 одиночных путников, 3 крестьян на больших запряженных валами телегах, еще 3 верховых, ни один из которых явно не был юной девушкой, да 2 каравана, спрятать среди которых Девгри Эмилия могла бы, только очень заморочившись на этой теме и специально подготовившись заранее. Верховая кобылка Эмилии была капризна, как избалованный ребенок, и заставить ее медленно плестись под почти скрывающими тело вьюками можно было разве что скормив ей охапку отборного, спелого августовского мака. Снова видели чудного наездника на ящере Варрум. Тот тяжелой рысцой промчался навстречу, наискосок, не всегда разбирая дорогу, видимо, куда-то очень торопился. Сам наездник был какой-то мелкий и щупленький, и сыщики даже заинтересовались бы, если б не были уверены наверняка. Чтобы загнать Эмилию на спину гигантской зубастой рептилии, надо накормить ее чем-то существенно серьезнее, нежели спелый мак, ну или напоить. Предгорья показались примерно полчаса назад, далекие туманные миражи, плавно поднимающиеся к небу в розовом закатном мареве. К тому времени, когда закат уверенно утвердился в правах и переоделся по этому поводу из нежной розовой вуали в суровый багровый плащ, полосатый гребень пограничных столбов Ромарии и Кайтона метнулся внизу наискосок и назад, и седые от белого мха алмазные горы почти вплотную надвинулись на воздухоплавателей, прежде, чем поворачивать летящего на, в сторону отклоняющейся к побережью залива пустынной дороги. Адбел решил подлететь поближе к горам, чтобы полюбоваться старинными северными склонами в последних отблесках угасающего осеннего дня. Заложив пологий вираж и направив дирижабль параллельно склону, Адбел подошел к креслу и легонько потормошил своего спутника. «Аберон, Аберон, хватит спать, самую красоту проспишь», — прерывисто договорил мистер Блест, глядя в окно и непроизвольно делая несколько шагов, пока лоб не уперся в толстое холодное стекло. «Это что?» По низкогорному плато, в сторону прячущейся в надвигающейся ночной тени долины горного ручья, недовольно вытягивая толстые длинные шеи, торопливо переваливалось семейство ящеров Варрум. Впереди, постоянно оглядываясь, спешила самка, от нее было ощущение, словно от курицы, чье подросшее потомство разбежалось по окрестным лопухам. Только ее потомство никуда не разбежалось, наоборот, оно прилежно семенило, почти наступая матери на хвост. 2 молодых, масластых и голенастых щенка, определить пол которых с такого расстояния совершенно не представлялось возможным. Стремительно проснувшийся от вида диковинного зрелища Аберон молча потянулся за подзорной трубой и заговорил, только порассматривав диковинных животных пару минут. Варрумы. Вне всяких сомнений, настоящие дикие пустынные варрумы. Адбелу это же открытие. Сенсация. Уже хором воскликнули путешественники, а через секунду уже звонко столкнулись лбами в стремлении распахнуть скорее шкаф, в котором хранилась еще одна новинка технического прогресса, светохимический пластиночный запечатлитель моментальных изображений. Уи краткое, и краткое, и краткое. Аберон. Первым опомнился от Беллы и поспешно вытянул из шкафа складную деревянную треногу. Пока я буду запечатлять, скорее настраивай телеграф на частоту штаб-квартиры географического общества. Наука должна узнать об этом открытии немедленно. Обратный путь дался Статергану еще тяжелее. Несмотря на то, что он отоспался в тепле, был до отвала накормлен высокоэнергетической пищей и по самые глаза укутан в шкуры с шерстью от какого-то животного, внезапно изменившаяся к худшему погода доводила едва ли не до оцепенения. Исследователь клевал носом, то просыпаясь и поплотнее закутываясь в шкуры, расходящиеся от тряской в перевалку по ступи ящера, то засыпая, и тогда ему снились ледяные пещеры Свинцовой, куда самых закоренелых преступников ссылали на работы и откуда не возвращались. В те мгновения, когда он все-таки рисковал высунуть нос из укрытия, не пускающего холод к телу, он замечал, как на горизонте набрякают темно-серые тучи, как ерошится почти черная вода рекой, голые ветви деревьев машут, то ли зовут, то ли наоборот, отгоняют крадущегося в наступающих сумерках умра, бога зимы и смерти. Но все имеет свой конец. Статерган в очередной раз пришел в себя от того, что тряска прекратилась, ящер замер, совсем рядом с кораблем. Статерган, кряхтя, попытался распрямить ноги и руки, закоченевшие настолько, что, казалось, дерни ими посильнее, и они сломаются, как тоненькие хворостинки. Ему помог ехидно ухмыляющийся ящер. Встряхнувшись, он выбросил наездника из седла прямо под люк тарелки. Статерган выдавил из себя кодовую фразу открытия шлюза. Заледеневшие губы плохо слушались, и умная аппаратура распознала своего хозяина лишь с третьего раза. Люк открылся и оттуда повеяло живительным теплом. Статерган чуть ли не волоком втащил себя внутрь, ящер подпихивал сзади. Комфортная температура в 34 градуса быстро привела космического путешественника в некоторое подобие живого и даже почти бодрого. Статерган поднялся, похлопал себя по животу, где в кармане поближе к сердцу хранился драгоценный процессор, и поспешил в машинное отделение. Процессор встал на свое место как родной, всего и делов-то было, контакты напять. Отдав приказ и переформатировать новую периферию, Статерган в отшторенный по случаю пребывания на планете иллюминатор выглянул наружу. Возле корабля нетерпеливо переминался ящер. Надо было его как-то отблагодарить, и Статерган отдал приказ и разморозить кусок мяса побольше. Пока хозяин корабля дошел до камбуза, манипуляторы уже достали мясо из морозильной камеры, положили в размораживатель, и тот уже заканчивал разморозку. Статерган открыл дверцу и возмущенно зашипел, приказ побольше был понят очень уж буквально, кусок весил чуть ли не больше самого исследователя. Пришлось воспользоваться малой гравителишкой. Ящер подношению обрадовался и довольно зачавкал. Пока Статерган смотрел на непосредственного двуногого, в голову ему пришла шальная идея прокатить свой бывший транспорт в луче захвата и доставить его к друзьям. Тем более, что появилась одна мыслишка. Весь день Костя и Эмилия наслаждались неожиданной остановкой в пути, прекрасной для предземья погодой и общением друг с другом. Ловили рыбу на самодельную удочку, даже одну поймали, с ладошку. Костя разочарованно покрутил улов в руках и хотел уже было бросить через плечо на берег, как Эми перехватила его руку. «Стой, он же совсем маленький, и что ты предлагаешь делать? Кормить, пока не вырастет? Нет, просто отпустить, сам прокормится». Логично, Костя снова замахнулся, уже в противоположном направлении, но Эми успела и сейчас. «Стой, дай мне, я сама выпущу, пожалуйста». Получив рыбешку в руки, Эмилия взяла ее неловко, как котенка за шкирку, потом, удерживая, подхватила снизу другой ладонью, понесла к воде, забрела по колено. Рыбка, почуяв близкую воду, все-таки вывернулась из захвата и с плюхом хлопнулась в речку. Эмилия радостно помахала ей вслед, и тут же горестно посмотрела на свои ладони, поцарапанные и перемазанные слизью с прилипшими кое-где мелкими чешуйками. «Давай сюда», — проворчал Костя. Зажав запястье Эмилия в руке, он оттер с ладони рыбью слизь мелким речным песочком, не слушая попискивающую девушку. Потом вытащил ее на берег, порылся в рюкзаке и, уже смазывая заживляющей мазью тонкие порозовевшие от холодной воды девичьи пальчики, внезапно поймал себя на мысли о том, что ему хочется эту ладошку погладить, провести пальцем по линиям, поцеловать в самую чашечку, а потом выше, где на запястье бьется жилка. Застеснявшись своих мыслей, Костя буркнул: «Вот так и сиди в растопырку, пока не впитается, а я пошел за дровами». Потом пили чай. В бездонном рюкзаке Кости отыскался мешочек с орешками в сахаре, уложенный заботливой Таисией Сергеевной, и Эмилия, прижмуриваясь от удовольствия, хрустела ими. А ночью Костя проснулся от того, что Эмилия рядом возится в своем спальном мешке, крутится и что-то недовольно бурчит. «Ты чего?» — поднял голову парень. «Холодно. Лезь сюда, вдвоем теплее». Уже снова засыпая, Костя облапил юркнувшую к нему в спальник Эмилию, подтянул поближе и тут же снова проснулся полностью и окончательно, ощутив под пальцами девичью грудь. Эмилия испуганно вздрогнула, и под рукой у Кости в тот же момент оказалась возмущенно барахтающаяся и больно царапающаяся курица. «Чиша-ша-ша!» — Костя отпихнул острые когти куриных лап подальше от живота. «Превращайся обратно, не буду я на тебя нападать, что я, сисек не видел, не девушка, а недоразумение в перьях». Курица, помедлив, снова обрела человеческую форму, подозрительно вздрагивающую человеческую форму. Вслушавшись, Костя понял, что Эмилия тихо плачет. «Эй, ты чего?» — снова повторил он. «Я правда не буду». «Что, я прям совсем-совсем не девушка?» — жалобно спросила Эми, выпутываясь из спальника. Костя притянул ее обратно, на этот раз прицельно за локоть. «Девушка, и очень симпатичная, немного буйная, но это пустяки, и ты мне нравишься. Но сейчас надо дойти до островов, орла твоего найти, и узнать, почему я дракон и больше таких нету и что с этим делать. Так что ты мне сейчас как сестренка, слегка покривил душой парень, вот закончим дела, там видно будет. Спи уже, горе луковое. Эми, почти насильно уложенная обратно, вскоре засопела носом ему в ключицу, а Костя еще долго лежал, пытаясь понять, что же ему с этой непутевой курицей все-таки делать. Разбудил их далекий рев ящера, приближающийся слишком уж быстро. Это ворон, вернулся. Эми, на мгновение сверкнув попой, быстро вползла в платье и выскочила из палатки. Костя последовал за ней. В рассветных сумерках им предстало диковинное зрелище. На бреющем полете приближалась тарелка, а под брюхом у нее в зеленом луче болтался, раскачиваясь из стороны в сторону, ворон, довольно взревывающий на особо залихватских поворотах. Тарелка подлетела и осторожно выпустила ящера из луча. Тот, едва освободившись, полез к Косте, с восторгом приплясывая и, вероятно, что-то рассказывая на своем языке. Костя торопливо отпрыгнул, избегая тесных объятий. Эми захихикала. Из корабля вылез их недавний знакомый и тоже с восторгом полез обниматься. Пришлось Косте отпрыгивать и от него, а то мало ли что сейчас пообнимаешься, а потом окажется, что у них это значит согласие на брак, или еще что. Спасибо, спасибо, спасибо. Тем временем восклицал зелененький, все замечательно, все подошло, ваш Гржимовх даже мощнее, чем родной, спасибо. А теперь позвольте вас отблагодарить, я оставлю вам переговорник, на вашей планете пробуду еще около 15 циклов, если что, нажмите зеленую кнопочку, потом синюю, синюю, желтую и зеленую, помогу чем смогу. Костя задумчиво посмотрел на увесистый кирпич космической рации и произнес фразу, которую не понял никто из присутствующих. Ну ничего себе, Nokia 3310. Глава 42. Путешествие началось. Оксана Лысенкова, Александр Игнатьев. И наука узнала, пусть не немедленно, но все равно быстро, в ближайшие полчаса. От Беллы и Аберон, правда, тоже кое-что узнали. А именно, получили подтверждение крайне переменчивого характера осенней погоды. Казалось, ничто не предвещало катаклизмов, но с первыми чернильными кляксами наползающей темноты у западных склонов заклубились тяжелые свинцовые тучи, отразившие причудливыми изломанными отблесками давно скрывшиеся из зоны визуального наблюдения светила. И эти тучи стремительно накатывались на ставший вдруг беспомощно маленьким на их грандиозно равнодушном фоне дирижабль, разрастались, вздувались, словно выползающие из квашни тесто, при замешивании которого небесный повар явно переусердствовал с дрожжами. Ураган. Аберон подошел к капитану воздушного судна вплотную и недвусмысленно похлопал по блестящей рукояти рычага управления оборотами. Шквал идет, первый, гребневый. Судя по характеру туч, нам не светит ничего хорошего, если останемся в небе. Надо спускаться вниз и искать пристанище, идя на бреющем, понятливо закивал Адбеллу, уверенно взявшись за рычаг. Движением от себя он прибавил обороты двигателя, одновременно подавая вперед и веретенообразную рукоятку тангажа. Затем, дождавшись, когда дирижабль клюнет носом, быстро включил насос на откачку, убавляя количество газа в баллоне. Летящий на, дрогнул и, нехотя завалившись вперед, медленно пошел на снижение. Мистер Блэст довольно крякнул, отключил насос и убавил обороты до минимума. Судно выровнялось, почти зависнув на высоте не более 50 метров над пологой поверхностью склона. Ящеры давно скрылись в начинающемся чуть восточнее ущелье, и внимание от Белла ничто не отвлекало от управления. Поэтому коварно зашедшего низового шквала он, конечно, не пропустил. Пытаясь уклониться на юг, мистер Блэст буквально оседлал его, угодив точнёхонько в центральную вихревую зону. От Белл был хорошим техником, и еще лучшим ученым-изобретателем, а вот пилот из него вышел так себе. Шквал мгновенно окружил дирижабль, подхватил его, как котенок подхватывает внезапно вывалившийся из хозяйкиной корзинки для вязания клубок, попытался подкинуть и перевернуть. Раскорячившись пьяным кракеном, отчаянным усилием Адбелл привел горизонтальные рули в противоположные положения и положил рычаг акселератора на ограничитель. Двигатель протестующе хрипло взвыл, и летящий на горным козлом скакнул вперед, выравнивая положение в пространстве за счет скорости. Справа из стремительно сгустившихся сумерек и облачной канители неожиданно вынырнул скальный утес, голый, поблескивающий от капель начинающегося дождя. От Беллу, удерживая рычаг правого горизонтального руля коленом, обеими руками вцепился в штурвал, отклоняя судно влево, туда, где по идее должна была проходить ведущая к побережью дорога. Никакой дороги испуганные воздухоплаватели не увидели, зато заметили внизу, впереди и слева, блеснувший огонек. Трактир, жилище, неважно, в любом случае, повезло. Отчаянно сопротивляясь никак не желающему стихать шквалу, летящий на, старательно опровергая неожиданно ставшее его именем утверждение, стал продвигаться в сторону огня. Мощные плети тугого дождя хлестали практически горизонтально, норовя если не высадить толстое оконное стекло, то хотя бы пролезть внутрь кабины сквозь любую самую микроскопическую щель. Внизу уже показались нечеткие контуры строений, когда прямо перед острым носом дирижабля из колышащегося и выбрасывающего сочащиеся влагой языки облака вывалился дракон, нелепо растопырив крылья, заворачиваемые оголтелыми порывами ветра, как зонтик припозднившегося прохожего. Дракон несся прямо в лобовое стекло гондолы. Длинная зубастая пасть летуна была разъявлена, раздвоенный язык болтался, как у безуспешно гонявшегося по полю за зайцем деревенского тузика, а глаза распахнуты так, словно дракон проходил последний этап тренировки на конкурс столичных красавиц года. Кто испугался больше, экипаж дирижабля или дракон, сказать было сложно. Однако страх и абсолютно непредсказуемая стихия деморализовали животное настолько, что тот уже даже не пытался повернуть крылья в попытке хотя бы смягчить удар, и путешественникам пришлось волей-неволей брать инициативу на себя. «Ах ты жокерный индюк!» Дружно завопили они, и, не сговариваясь, одновременно вцепились в штурвал, рискуя выдрать его из гнезда ко всем чертям вместе с креплениями, тросами и всем, что еще к нему прилагается. Одновременно от Беллу, распластавшись в позе, глядя на которую мгновенно помер бы от зависти любой мастер-единоборец, ногой вжал в ограничитель спаренный рычаг рулей высоты, а Аберон, невзирая на видимую неуклюжесть и кругленький животик, с другой стороны проделал то же самое с рукояткой акселератора. Негодующе ревя и отыфыркиваясь, дирижабль подпрыгнул, задрал нос и рванул вперед. В это же время ветер, решив в кои-то веки не помешать своей игрушке, а подыграть ей, изо всех сил навалился на оболочку снизу. Летящий на почти свечкой понесся вверх, пропустив уже приготовившегося к мучительной и бесславной смерти дракона в нескольких сантиметрах под днищем мотающейся на вантах гондолы. Стреловидный кончик драконьего хвоста, бестолково и заполошно мечущийся во все стороны, мелькнул перед стеклом, затем два раза мягко стукнул по днищу, придав гондоле дополнительную амплитуду, и благополучно исчез где-то в облачном месиве за кормой. Стремительный восходящий вихрь, подхвативший летящего на, и, фактически спасший его от неминуемого столкновения, иссяк, развеявшись в густом, перенасыщенном влагой воздухе. Дирижабль, истерично подвывая отказывающимся работать в таких режимах двигателем, вернулся в естественное горизонтальное положение, а воздухоплаватели наконец-то осознали себя обессиленно висящими на штурвале и рычагах в положении один, левого, другой, правого шпагата. Хрюк. Хором выдохнули путешественники и повалились в противоположные стороны. Затем мистер Блест всхлипнул что-то вовсе уж неудобопроизносимое и снова вцепился в механизмы управления, убавляя обороты и выводя судно на спиральную траекторию. Шквал, наконец, угомонился, и лишь потерявшие убийственную мощь порывы сварливо порыкивали, путаясь в натянутых до звона вантах. Через четверть часа, спустившийся к самой земле дирижабль зацепился выброшенным верпом за огромную причудливой формы трухлявую корягу, последний раз дернулся и замер почти напротив высоких ворот из черного мореного дуба, над которыми царил, насмехаясь над стихией, искусно вырезанный из цельного корневища крылатый змей, символ дома драконов. Когда утихли ехидные хихиканья кости, восхищенное повизгивание Эмили и жизнерадостный стук хвоста ворона, путешественники в тот вечер так и не поняли. Проводив космического авантюриста, они еще долго сидели в свете теплых багряных угольков, доедая разносолы, присланные из дома. Костя, с удовольствием, не раз и не два, повторил эти слова, из дома. Они были очень теплыми и ласковыми. Ему, поменявшему множество приютов и детских домов, эта фраза, пожалуй, нравилась даже больше вкуснейшего запеченного бабкиного мяса. От него пахло сбывшимися детскими мечтами. Оно было волшебным, воздушным, сказочным, из дома, от родных, от матери. Утром, аккуратно запаковав пожитки, ребята двинулись по старому тракту в сторону гор, которые серыми туманными громадами уже высились где-то у горизонта. Новой дороги не нашлось даже через трое суток, зато, бодро обсуждая с Эмили Статергана и его космическую одиссею, Костя как-то незаметно разговорился. Он выложил все свои знания по астрономии, что-то додумав и частично вспомнив Кира Булычева, прочитанного им в армии. Тогда его на 3 недели уложили в госпиталь с аппендицитом, и от скуки парень увлекся. Эмили, для тепла и, чтобы лучше было слышно рассказчика, перелезла на покатую спину ворона, ехать стало веселее. На 3-е сутки впервые выпал снег. Горы придвинулись и угрюмо посматривали на приближающихся путников. «А мы в предгорье», — сообщил Костя хлопающий ресницами, на которых застряли кружевные снежинки Эмили. Смешанный лес постепенно сменился дубравой. Огромные деревья, словно высаженные старательным садовником, высились по обеим сторонам дороги. Древние, могучие стволы на необозримой высоте заканчивались гигантскими разлапистыми кронами. Лес был светлый и слегка пересеченный россыпями мелкой гальки. То и дело попадались могучие валуны, заросшие сине-зеленым мхом, настолько красиво размещающимся на поверхности огромных камней, что, казалось, будто кто-то таинственный накинул на них ажурное кружево, да уходя, забыл его забрать. На следующий день, после полудня, дорога отчетливо пошла вверх. Перед глазами друзей простирались широкие предгорные дали. Река разлилась, превращаясь в долинах в группу, соединенных между собой, словно нанизанных на серебряную нить, озер, наполненных темно-синей водой. Глубокие, философски отметил Константин. Стало холоднее. На мелководье то тут, то там, валялось множество черных дубовых веток, и даже поваленные, принесенные по весне с половодьем, старые стволы. Дров было в изобилии. Решили пораньше остановиться на отдых. Они прошли еще немного и, дойдя до почти круглого озера, окруженного со всех сторон живописно разбросанными каменными утесами, словно башнями, охранявшими горный массив, устроили привал. В свете яркого горного солнца, внезапно заполнившего долину, хорошо просматривался тракт, аккуратно огибавший горный массив и идущий вдоль линии озер. Выше тянулась вверх бесконечная бесплодная каменная круть, серая и иссохшая, с растрескавшимися валунами и россыпями мелкой гальки. Вокруг, почему-то, совсем не было птиц. Животные словно ушли отсюда, то ли спасаясь от зимних холодов, то ли бежали от кого-то другого. Когда совсем стемнело, из черной ночной тьмы стали медленно выпархивать, мерцая на земле, крошечные снежинки. Высоко наверху завывал ветер, и там, в небесах клубилась вьюжная холодная зимняя мгла. Эми сонно закрыла глаза и покачнулась. Костя вздохнул и, подняв девушку, на руках унес ее в палатку. Потом посмотрел на самостоятельно умирающий костер, и тоже залез. За стеной мирно похрапывал ворон, и тихо переминалась во сне копытами девгри, прижавшаяся к нему теплым попонистым боком, окончательно доверившись ящеру. Костя проснулся от того, что, несмотря на тишину и подозрительно молчащую лошадку, у него вновь появилось ощущение, что кто-то большой и очень опасный следит за ним. Парень долго лежал, успокаивая расшатавшиеся нервы, но потом все-таки аккуратно снял с себя теплую девичью ладошку и тихо вылез наружу. Где-то за горами вот-вот должно было появиться просыпающееся солнце. Из темноты, слегка подсвеченная бледными лунами, на маленькую палатку со стороны реки, внимательно смотрела огромная плоская змеиная голова с маленькими злыми бусинками красных глаз. «Дежавю», — подумал парень и начал судорожно ощупывать себя, на предмет вернувшейся из ниоткуда лихорадки. Дважды ущипнув ногу, он вздрогнул от нарастающего внутри беспокойства и, повторно всмотревшись, фальцетом, наподобие петуха, заорал: «Ворон, спасай Эмили!» Кольцо на пальце стремительно нагревалось. Узкая полоска света прорезала небосвод. Вставало солнце. Вода у берега неприятно пенилась и бурлила. Костя присмотрелся и решил, что там, в черном ночном озере, пытается распутать свои тела огромный тугой клубок разъяренных змей. Разъявленная пасть приближалась. Черное толстое щупальце вдруг резко обхватило туловище и потащило парня в ледяной озерный омут.